Ее охватило то чувство обреченности и животной покорности, которое охватывает всех людей, попавших в этот полуводал. Угасающее сознание стремительно несло ее против течения в манящую область невозвратного прошлого, где, похожие на громадного навозного жука, виолончелист втащил на крышу конки стул, а потом свой инструмент, так же, как и он сам, напоминавший жука. И в то время как вагон, подрагивая на несвойственных ему рельсах, тронулся дальше, из-под смычка стали вытекать густые, как сироп, звуки серенады брага. А уличные мальчишки бежали за конкой, восхищаясь написанными на ее стенах пейзажами, восходящим солнцем, символической фигурой свободы, красными фабричными корпусами с кирпичными трубами и карикатурами на врагов советской власти. Среди артистов, фокусников, клоунов, агитаторов и поэтов в вагоне тряслись также художники из агита. Там же присутствовала и она. Не без умысла вскочившая в вагон на одну из площадок, она уж давно завела дружбу с художниками и поэтами. Считалось, как тогда любили выражаться своим парнем. О ней было известно, что она работает где-то машинисткой, посещает совпартшколу, готовится в Свердловский университет в Москве и является большой поклонницей поэзии и живописи. Отчасти это была ее маска, но отчасти она и вправду любила людей искусства. В ней все еще теплилось мещанское преклонение перед ними, перед их славой. До этого дня она не выказывала никакого интереса к Диме. Он считался слабым живописцем, дилетантом, чуть ли не бездарностью. Но на этот раз она сделала вид, что будто впервые заметила Диму. Правильно овала его красивого, несколько удлиненного женственного лица, его греческий нос, нежную шею и мысику уже порядочно отросших волос на затылке под ямочкой-врушкой. Те легендарные дни у молодежи было принято как бы немного играть во французскую революцию, обращаясь ко всем на «ты» и называя гражданин или граждан, как будто новорожденный мир русской революции стоял из Сен-Жюстов, Д'Антонов, Дюмуленов, Маратов, Робеспьеров. «Здравствуй, гражданин», — сказала она, ударив Диму плечу, садясь рядом с ним на решетчатую лавку конки. «Привет и братство, гражданка», — ответил он. Она ему втайне даже нравилась. И она это чувствовала. Она продолжала держать свою непородистую руку с короткими, но красивыми пальчиками на его плече и заглянула ему в глаза. От нее пахло свежевыстиранной и выглаженной голландкой, заправленной в юбку, подпоясанную ремнем с медной бляхой и выпуклым якорем. «Митя, хочешь быть моим первомайским кавалером?» — спросила она. Он молчал в смущении. «Молчание — знак согласия», — сказала она, взяла его под руку и прижалась, пропев ему на ухо в полголоса фразу из романса «Отдай мне эту ночь, забудь, что завтра день». Он заметил над ее глазом у самого нижнего века или даже на самом веке маленькую, как маковое зернышко, родинку, и даже не маковую родинку, а соринку. Эта соринка под красивым глазом решила его судьбу. Яд любви и похоти проник не только в его тело, но и в его душу. Душа тобой уязвлена. Его душа была уязвлена. Она только еще слегка попробовала силу своей женской власти, а он же был готов. Она удивилась столь быстрой победе. Девичий румянец залил его лицо. Она добросовестно выполняла задание. Однако такая быстрая победа не могла ей не польстить. Она принадлежала к числу тех женщин, которые сразу дают много с тем, чтобы потом взять все. Он потерял всякое представление о том, что с ним происходит. После первой ночи она стала появляться в его маленькой комнате внезапно, и также внезапно исчезать, как предмет исчезает во сне, иногда на несколько дней, в течение которых он сходил с ума от ревности. Вся его жизнь была у нее как на ладони. Несмотря на близость, он для нее оставался всего лишь юнкером, белогвардейцем. Все же временами она испытывала к нему жгучую страсть. В день ликвидации группы «Маяка» ее отпустили с работы раньше времени, незадолго до заката, как бы щадя ее чувства. Чаще всего она оставалась всю ночь на работе, где спала на раскладушке в секретно-оперативном отделе, хотя в пассаже у нее был номер. Теперь она отправилась в этот номер и стала готовиться к завтрашнему уроку в совпартшколе, делая выписки из капитала, стараясь не думать о том, что сейчас совершается. Она знала, что сейчас, судя по розовому цвету закатного неба, их начали фотографировать. Она не испытывала ни душевной тяжести, ни угрызений совести, ни жалости. Просто революция уничтожала своих врагов. Но как это ни странно, в ней еще теплилось то сокровенное, женское, исконное, древнее, что отличает замужнюю от незамужней. Она еще в Питере успела прочитать «Ключи счастья» Вербицкой и «Любовь пчел трудовых Калантай». Она была трудовая пчела, а он был трутень, она его уничтожила. Но, несмотря на все соблазны свободной любви, сознание своей женской полноценности, тайной гордости было сильнее. Все-таки она была с ним, если не обвенчана, то, по крайней мере, расписана. Какая-никакая жена! Он какой-никакой, а законный муж, и сегодня ночью его голова с родинкой между лопатками поведут в гараж и выстрелят в шелковистую кисточку волос на его затылке. Она хорошо знала, как это делается. Она была не в силах заниматься. Хотя бы это все скорее кончилось. Ни о чем другом она не могла уже и думать. Она выбежала на улицу. Ее понесло, как по рельсам, куда-то в обратную сторону. Она увидела утро 1 мая и лавочные весы с медными чашками, на которых бывший меньшевик, а ныне беспартийный, некто по фамилии Кейлис, завхоз, лысый пожилой еврей в старорежимном люстриновом пиджаке, педантично взвешивал первомайские пайки ржаного хлеба, надрезая его острым ножом, каждый раз опуская нож в ведро с водой, чтобы липкий хлеб лучше резался. Стрелка весов колебалась, как жизнь, и маленькие клейменные гирьки, мало-мало меньше, стояли как дети возле весов, наблюдая за действиями Кейлиса и восхищаясь, как безошибочно точно он оперирует с продуктами, отпущенными революцией для своих граждан в день 1 мая. На этот раз революция расщедрилась. Кроме двойного пайка хлеба, сурового сахарного песка в фунтике, свернутом из листка арифметической тетрадки, восьмушки турецкого табака, каждому трудящемуся еще полагалась бутылка красного вина, удельного ведомства, запечатанная сургучом. Вечером она распили это лилово-красное вино в его комнатке. Они пили его из одной кружки, они заели его ржаным хлебом с кисловатой каштановой коркой, посыпая его сахарным песком. Это был их свадебный ужин, их первая брачная ночь. Она отгоняла от себя и никак не могла отогнать навязчивые воспоминания. Она стала быстро ходить по городу, из улицы в улицу, стараясь не приближаться к тому дому, где совершалось последнее. К вечеру город сделался еще безлюдней. Изредка слышался треск мотоцикла, везущего куда-то пакет с 10 сургучными печатями цвета запекшейся крови. Улицы, акации, дома были погружены уже в ночную тень. Кое-где в окне с незапертыми деревянными ставнями колебался дымный огарок масляной коптилки, фитилек из ваты на краю блюдечка. И лишь в одном месте, возле некогда людного перекрестка, рядом с витриной, где стояло хорошо известное пыльное чучело тигра, ярко светился шипящий электрический фонарь над входом в зал депеш, где по вечерам выступали политические ораторы, вывешивались последние сводки с фронтов гражданской войны, поэты читали стихи, а потом показывали какую-нибудь старую дореволюционную картину с Верой Холодной Мажухиным, чьи белые глаза с магнетическими зрачками отца Сергия встретили Ингу, пробиравшуюся на ощупь по набитому людьми залу. Прямо на эстраде перед экраном, свесив босые ноги, сидели мальчики и девочки из рабочих предместий. Черный язык оборонной ленты слезал с экрана глаза Мажухина. И тотчас же на ярко мелькающем экране показался худой, измученный болезнью Ленин. Он ходит взад-вперед по начисто выметенному кремлевскому двору, по его мостовой и плитам между царь-пушкой и царь-колоколом. В стороне от него ходил Бонч-Бруевич в драповом пальто, черной шляпе, бородатый, с раздутым портфелем под мышкой. И все это документально доказывало, что слухи о смерти Ленина вздор, что он жив, что он поправляется, и доктора позволили ему выйти на прогулку. Прозрачный темный язык лизнул по экрану. Зажегся свет. Свет был ей невыносим. И она снова, как неприкаянная, выбежала на улицу, увидела над крышами созвездие летнего ночного неба. Наверное, ее Мити уже нет на свете. Она пошла по мучительно длинной улице, где изредка ее останавливали патрули, но у нее был ночной пропуск. Где-то шумом проехал грузовик, заставляя дрожать стекла окон. Она представила, что это везут за город мертвые тела, покрытые брезентом, из-под которого торчит белое колено, может быть, даже его колено. Она прислонилась к черствому стволу акации и укусила потрескавшуюся кору. Она оплакивала свою погибшую любовь, оплакивала своего Митю, еще не зная, что он жив. Ее сознание мутилось, угасало, и, угасая, уносило ее в темные области пересеченной местности, где почти бесшумно и почти невидимо двигался бронепоезд, рассыпаясь под дувало раскаленные угольки. А Митю уносило в обратную сторону, все по тем же заржавевшим рельсам трамвая, и уже не слабый отпечаток пальца на мокром акварельном небе сопровождал его, а полная луна над призраком маяка. Но что же это? Боже мой, как это назвать? Гараж? Не годится. Рельсы? Не годится. Роман сновидений? Нет, нет, что-то другое. Спящий? Но ведь есть же какое-то название. Оно где-то рядом, как слово, выпавшее из разрушающейся памяти. Чем ближе к нему подходишь, тем неотвратимее оно удаляется. Уже написан Вертер. Он прошел через террасу в коридоре при свете коптилки, которую он зажег и нес перед собой в руке, как римский христианин в катакомбах. Попался на глаза пожелтевший от времени отцовский пикейный жилет с перламутровыми пуговицами. Прошел через террасу в гостиную, где при все усиливающемся лунном свете, проникавшем венецианские окна, блестел рояль с черным крылом, до сих пор еще поднятой крышкой, а на стенах скорее угадывались, чем виднелись знакомые картины в золоченых рамах, пейзажи южнорусских художников, друзей отца. И отдельно, особенно ясно, выделялось розоватое облако на итальянском пейзаже кисти Лагорио. Само по себе это облако уже было Лагорио. Может быть, пытка памятью — вариант воздушных путей? Лавируя среди знакомой мебели, обходя решетчатый трильяж с вьющимися растениями, как бы повторявшими сплетениями своих стеблей звуки шопеновских вальсов, некогда звучавшие в этой гостиной, он заглянул в спальню, где неясно золотились оклады венчальных образов и белели кружевные покрывала на двух супружеских кроватях его родителей с никелированными шарами, отражавшими лунный свет. Матери в спальне не было. Он обошел все комнаты первого этажа и поднялся по лестнице в свою студию, где в окне стояла луна. При ее свете он увидел фигуру матери, лежащей на тахте за мольбертом. «Мама!» — произнес он. Она не пошевелилась. Она лежала лицом вверх с открытыми глазами, отражавшими лунный свет. Он подумал, что она спит с открытыми глазами. Он осторожно тронул ее за плечо. Она не пошевелилась. Он коснулся губами ее ледяного лба, и ужасная догадка остановила его дыхание. «Мама!» — умоляюще сказал он, тряся ее за плечо. Его голова повернулась и осталась неподвижной на ковровой подушке. Он приложил ладонь к ее почерневшему рту, желая почувствовать его дыхание. Она не дышала. Он уже понимал, что в ней нет жизни, но не мог этому поверить. «Мамочка!» — всхлипнув, как в детстве, заговорил он. «Мамочка! Ну, мамочка же, ну, мамочка!» Всеми силами души он упрашивал ее воскреснуть. На полу рядом с графином и стаканом лежал хорошо видный лист ватманской бумаги, остатков дореволюционных запасов. На бумаге обломком сиреневого пастельного карандаша было написано толстыми буквами: «Будьте вы все прокляты!» Все, что она успела написать перед тем, как заснула. Синие тени вечного покоя лежали на ее лице со стекленевшими глазами, на ее босых мраморных ногах, покрытых степной пылью. Туфли валялись на полу, врозь каблуками. Видно, они причиняли ей адскую боль, она их сбросила. Он смотрел на мертвую мать, не зная и не понимая, что теперь нужно делать. Он окаменел. Но вдруг потребность деятельности охватила его. Скорее за доктором, может быть, еще можно вернуть ее к жизни, ведь возвращают же к жизни утопленников. Через пустырь, заросший бурьяном, через колючую проволоку незастроенного участка он выбрался на дорогу, куда выходила дача их соседа-доктора, военного врача, который служил в добровольческой армии, застрял в городе и теперь отсиживался на даче в погребе, ожидая каждую ночь арест. Каждый список в газете, в котором часто попадались знакомые лица, сводил его с ума. Когда он увидел перед собой при лунном свете расстрелянного сына Ларисы Германовны, у него помутилось в глазах. Путаясь в словах, Дима стал рассказывать, что случилось. Хотя доктор боялся выходить из дома, но для него все еще была священная клятва Гиппократа, которую он произнес в день окончания военно-медицинской академии. По даче ходил старик, садовник с головой Ницше, и в комнатах мелькали огни зажженных и расставленных огарков. Доктору было достаточно опытными пальцами опустить веко Ларисы Германовны на глаз закатившим зрачком. Достаточно было взглянуть на пол с остатками рассыпанных таблеток, на графин, на стакан, чтобы покачать головой и сказать Диме, что смерть его матери наступила по крайней мере 3 часа назад. Дима стоял на коленях возле тахты, целовал мраморно твердые и холодные материнские руки и плакал. А доктор в военном кителе со срезанными погонами, фуражке и синим пятном от кокарды, с докторским саквояжем в руке, гладил его по щеколючей голове, говорил, что ему надо как можно скорее скрыться или лучше всего бежать вместе с ним за Днестр в Румынию, на которой совсем недалеко, рукой подать. И все так делают, и у него, у доктора, уже все приготовлено, и так далее. Пол был покрыт растертыми ногами остатками таблеток веронала и кусочками пастельных карандашей, бледно-лиловых, бледно-розовых, бледно-голубых, бледно-зеленых, напоминавших детство, пир в садах Гамилькара и неподвижно надвигающуюся бурю, и неподвижные молнии над Голгофой, с 3 крестами и неподвижно развивающейся одеждой удаляющегося Иуды. И в полуоткрытые двери гаража, где уже заводили мотор грузовика, и туда по очереди вводили 4 голых людей, 3 мужчин и 1 женщину с несколько коротковатыми ногами и хорошо развитым тазом. В одном из мужчин было действительно нечто лосиное, 2 других были уже безлики. Под голой электрической лампочкой слабого накала на клумбе петуний ночной красавицы, недалеко от кучи снятой одежды, стоял Наум Бесстрашный, отставив ногу в шевровом сапоге. Ему представлялось, что он огнем и мечом утверждает всемирную революцию, в то время как неодолимая сила сновидения насильственно уносила его в обратную сторону по пересеченной местности, все дальше и дальше от жизни, неудержимо и беспощадно. Сначала мимо пыльного намека на крыше буддийского храма, мимо пыльного намека на верблюдов, мимо вращающихся громадных колес двуколок, а потом он вдруг пронесся мимо черной скульптуры и чаши итальянского фонтана посреди Лубянской площади и понял, что уже никакая сила в мире его не спасет. И он бросился на колени перед незнакомыми людьми, в черных, красных, известково-белых масках, которые уж держали в руках оружие. Он хватал их за руки, пахнущие ружейным маслом. Он целовал их слюнявым разинутым ртом, их сапоги, до глянца начищенные обувным кремом. Но все это было бесполезно, потому что его взяли с поличным, на границе с письмом, которое он вез от изгнанного Троцкого к Радоку. Его втолкнули в подвал лицом к кирпичной стене, посыпалась красная пыль, и он перестал существовать. Хотя сновидение продолжало нести его спящего в обратную сторону непознаваемого пространства Вселенной, населенного сотнями миллионов человеческих тел, насильственно лишенных жизни за одно лишь последнее столетие в результате войн, революций, политических убийств и казней, контрреволюций, диктатур, Освенцимов, Хиросим, Нагасак, фосфорических человеческих тел, смешавшихся с водоворотами галактик, если бы не внезапная боль, как раскаленная игла, пронзившая коленный сустав, то она бы занесла меня в эти траурные звездные вихри. Но боль вернула мне жизнь. Я, как бы всплыв из самых потаенных глубин сна на поверхность сознания, увидел нормальное солнечное переделкинское утро, вертикально проникающие в комнату сквозь синие полосы занавесок. Изголовье кровати было придвинуто к самому подоконнику. Я протянул руку, отвел занавеску и увидел жаркое солнце и хвою. Рейсовый самолет с грохотом проехал как бы по самой крыше. Я встал, все еще ощущая боль в коленном суставе, открыл окно. Открыть окно, что жилы отворить, или еще лучше того же автора. Наверное, его не дрогнете, сметая человека. Что ж, мученики догмата, вы тоже жертвы века. 1979 год. Переделкино. Конец книги. Июнь 2016 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Вячеслав Герасимов.